Глава 9. Один беглый взгляд на офис Киза на 12 этаже, и мне стало ясно, куда подевалась, если не львиная доля прибыли, то уж 100 000 поля наверняка. Стены и потолок выстилали панели из 4 видов светлой древесины. Мебель была им под стать. Сиденье кресел для посетителей обито изысканной синей с черным тканью, а в коврах можно было увязнуть, рискуя вывихнуть лодыжку. Повсюду, в стеклянных витринах, вдоль стен, на постаментах, подставках и просто на столах, красовались образцы всевозможной продукции фирмы, от перьевых авторучек до моделей самолетов. Услышав, что я разыскиваю мистера Поля, женщина с розовыми сережками окинула меня опасливым и укоризненным взглядом, но свой долг исполнила. После небольшой заминки меня пропустили в заветную дверь, и я оказался в самом начале широкого длинного коридора. Ни единой души мне здесь не встретилось, никаких подсказок мне не выдали, а потому пришлось действовать наобум. Для начала я решил неторопливо прогуляться по коридору, украдкой заглядывая во все распахнутые двери по обеим его сторонам. Внутреннее убранство помещений тоже было роскошным, правда, со значительными вариациями стиля и цветовой гаммы. Заглянув в 4-ю дверь справа, я увидел Поля, и тот немедленно воскликнул: «Заходите, Годвин!» Я вошел и оказался в просторном кабинете с 3 широкими окнами. Дизайнеры явно не были стеснены в средствах. Ковры белые, стены черные, а огромный стол, занимавший всю противоположную сторону, изготовлен из эбенового дерева. Это было видно невооруженным глазом. Из того же материала было и кресло, в котором восседал Поль. «Где Вульф?» требовательно спросил он. «Там же, где и всегда», — ответил я, борясь с длинным ворсом ковра. «Дома, за столом, в своем любимом кресле». Поле такой ответ, кажется, не устроил. «Я думал, вы появитесь вместе. Когда я звонил ему в последний раз, он намекнул, что это вполне возможно. Неужели он не придет?» «Увы. Я рад, что вы снова звонили мистеру Вульфу, потому что слышал, как он сообщил вам сегодня утром, что ему потребуется помощь каждого из вас». «На меня он вполне может рассчитывать», — пробурчал Поль. «Ладно, раз уж Вульф не явится сюда сам, полагаю, мне следует отдать это вам». Он вынул из нагрудного кармана какие-то сложенные бумаги, просмотрел их, выбрал одну и протянул мне. Я шагнул ближе, чтобы взять листок. То был фирменный бланк с шапкой «Офис Зигмунда Киза», набранной красивым типографским шрифтом. Ниже были накорябаны ручкой названия городов и какие-то даты. Дейтон, штат Огайо, 11-12 августа. Бостон, 21 августа. Лос-Анджелес, 27 августа, 5 сентября. Мидвилл, штат Пенсильвания, 15 сентября. Питтсбург, 16-17 сентября. Чикаго, 24-26 сентября. Филадельфия, 1 октября. «Весьма вам обязаны», — поблагодарил я и сунул листок в свой карман. «Впечатляющий маршрут!» Поль кивнул. «Талбот много ездит по стране и, надо признать, прекрасно сбывает товар. Передайте Вульфу, я все сделал, как он велел. Потихоньку, чтобы никто не заметил. Переписал информацию из настольного календаря Киза. Во всех этих городах Талбот побывал, начиная с 1 августа. Ума не приложу, зачем Вульфу понадобился список. Этих детективов разве разберешь? Но, по крайней мере, он не сидит сложа руки, верно? Может, и нехорошо собирать сведения тайком, но я, со своей стороны, сделаю все, чтобы помочь ему засадить Талбота». Я покосился на поле, прикидывая, действительно ли он настолько наивен. А ловко Вульф его провел. Я сразу понял, что он просто-напросто попытался удержать Поля подальше от телефона, дав тому задание. Однако Поль управился в рекордные сроки и теперь жаждет продолжения. Впрочем, вместо того, чтобы спросить у Вульфа, чем еще заняться, этот тип загрузил работой меня, буквально скомандовал: «Ступайте вниз и принесите мне кофе с сэндвичами. Возьмите в Перинсе, это на 46-й улице». Я не спеша уселся и сказал: «Какое забавное совпадение. Я как раз собирался попросить вас о том же. Я очень устал и проголодался. Предлагаю компромисс. Давайте сходим вместе». «Думаете, это возможно?» «А почему нет?» — изумился я. «Да потому, что в этом случае я вряд ли сумею попасть сюда снова. Это, видите ли, кабинет Киза, и они утверждают, что посторонним находиться здесь запрещено. Но Киз мертв, а я совладелец его бизнеса и имею полное право здесь находиться. Дороти пыталась выставить меня вон. Вот проклятая девчонка, а ведь я качал ее на коленях. Мне нужны кое-какие сведения, но она строго-настрого запретила всем сотрудникам мне помогать. Мало того, Дороти пригрозила вызвать полицию, чтобы вышвырнуть меня отсюда. Но этого она не сделает. Ее саму уже от копов с души воротит, насмотрелась на них за неделю». Поль некоторое время молча смотрел на меня, а потом произнес: «Мне возьмите сэндвичи с солониной, а кофе черный без сахара». Увидев, какую он скорчил гримасу, я развеселился. «Да вы у нас настоящий сквоттер. Самовольно захватили территорию. А где Дороти?» «Она дальше по коридору, в кабинете Талбота». «Талбот тоже здесь?» «Нет, сегодня он не появлялся». Бросив взгляд на запястье, я узнал точное время — 2:20. Я поднялся на ноги. «Горчица нужна?» «Нет, белый хлеб безо всего. Масла тоже не надо». «Хорошо. Одно условие. Обещайте пока не звонить мистеру Вульфу. Если вы заговорите с ним, то наверняка не удержитесь и скажете, что раздобыли всю необходимую информацию, а я хотел бы преподнести ему сюрприз». Он сказал, что звонить не станет и что хочет получить 2 сэндвича и побольше кофе, с тем я и ушел. Двое мужчин и женщина, о чем-то болтавшие в коридоре, смерили меня взглядами с головы до пят, когда я проходил мимо, но не попытались остановить. Так что я беспрепятственно вышел к лифтам, спустился вниз, спросил в холле, откуда можно позвонить. И снова на мой звонок откликнулся Ори Кеттер. Я уже начал подозревать, что Вульф попросту подменил меня за игрой в пинокль. «Я отправляюсь», — сказал я Вульфу, когда тот взял трубку, «за сэндвичами с солониной для нас с Полем, но мне удалось разработать хитроумный план. Он пообещал не звонить вам, пока меня нет, и если я не вернусь, это застигнет его врасплох. Несмотря на яростные протесты Дороти, Поль обосновался в кабинете Киза, на который вам не помешало бы взглянуть, и не намерен сдаваться. Торчит там весь день. И как же мне поступить? Вернуться домой или пойти в кино?» «Значит, мистер Поль до сих пор не перекусил?» «Разумеется, нет. Иначе он не отправил бы меня за сэндвичами». «Тогда тебе придется принести их ему». Я сохранил спокойствие, поскольку знал, что слова Вульфа идут от чистого сердца. Вернее, напрямик от желудка. Он и представить себе не мог, чтобы хоть кто-то, пусть даже злейший его враг, остался голодным. «Ну хорошо», — сдался я. «Может, мне дадут на чай? Кстати говоря, ваш хитроумный трюк не совсем удался». Поль мигом отыскал записи о путешествиях Талбота прямо на рабочем столе у Киза и скопировал все с календаря на бумажку, которую вручил мне. Она и теперь со мной лежит в кармане». «Читай вслух». «Неужели вам так не терпится?» Я вытащил листок и огласил список городов с датами. Дважды Вульф попросил меня читать медленнее. Очевидно, записывал. Когда этот фарс был завершен, я осведомился. «Итак, я накормлю Поля. Что делать потом?» «Позвони снова, когда вы оба перекусите». Вместо ответа я с силой обрушил трубку на рычаг.